а также если к фамилии Хазелтайн отнесутся без должной почтительности. Про себя я решил, что если когда-нибудь возникнет потребность утихомирить этого парня, начинать надо, пока он не смотрит, и пользоваться при этом дубинкой. Уж слишком он большой и в слишком хорошей форме, чтобы беспокоиться о честных и нечестных трюках. — Простите, — сказал я всегда был слаб в геометрии. Единственный треугольник, который я припоминаю, назывался равнобедренным. — Это место, именуемое также Багамским треугольником, — пояснил Хазелтайн. — Его еще называют Атлантической сумеречной зоной, треугольником дьявола, треугольником смерти и морем исчезнувших кораблей. Предполагается, что там то ли внезапно возникают гигантские водовороты, достаточно большие, чтобы поглотить солидный танкер или сухогруз, то ли водятся огромные морские чудовища, которые обожают питаться моряками и пилотами самолетов, то ли бушуют штормы, способные разнести суда и самолеты на мелкие кусочки, то ли залетают невероятно враждебные, неопознанные летающие объекты с необычайно эффективными лучами-испарителями на вооружении. Выбирайте на свой вкус. — И каковы же границы этой смертельной зоны? — спросил я. — Вы уже побывали в ней, когда отдыхали в Уолкерс-Кей, — сказал сгорелый мужчина, пристально глядя на меня. Разные специалисты определяют границы по-разному, но в общих чертах линия ведется из точки неподалеку от побережья Соединенных Штатов, на восток, к Бермудам, потом на юго-запад, в окрестности Пуэрто-Рико, и назад вдоль Кубы и Флориды, в исходную точку. Некоторые авторы отодвигают восточный угол до самых Азорских островов, а южный помещают возле Тобаго, но это не слишком раздвигает границы. — Да, в любом случае воды там предостаточно, — задумчиво проговорил я. — Если я правильно представляю картину, единственная имеющаяся в наличии земля, за исключением крайних точек, сосредоточена на Багамских островах и Багамских отмелях, хотя последние, над которыми мне, кстати, довелось пролетать не далее, как сегодня утром, можно назвать землей только с большой натяжкой. — Ну и что же вытворяют эти наводящие ужас шторма и морские чудовища? — В этих местах исчезают корабли и самолеты, — ответил Хазелтайн. — Вам когда-нибудь приходилось слышать о Джошуа Слокуме? — Это тот старик, который обогнул мир под парусом в одиночку, задолго до Чичестера и всех остальных, да? — Конечно, я о нем слышал. Краем уха. Слокум был опытным мореплавателем. И, как вы правильно заметили, впервые в одиночку совершил кругосветное путешествие на своей маленькой яхте. Трудно найти более опытного моряка. В 1909 году капитан Слокум вышел на Спрее из Майами и взял курс на Вест-Индию, острова внутри треугольника. С тех пор его никто больше не видел. Ровно не было найдено никаких следов ни его, ни его яхты, — Хазелтайн прочистил горло. В 1918 году угольщик Циклопс вышел с Барбадоса и направился на север через треугольник и исчез. В 1945 году эскадрилья из 5 самолетов поднялась в воздух с воздушной станции ВВС здесь, Форт Лоудердейли, и опять же пропало. Все 5 самолетов. Несмотря на интенсивные поиски в море и с воздуха, не было обнаружено даже обломков. В 1958 году спортивная яхта «Ревонок», на счету которой числилось немало успешных гонок, чрезвычайно надежный судно с опытнейшим шкипером, исчезает внутри треугольника, по пути из Ки-Уэст в Майами. Я не утомил вас, партнер? Похоже, он умел включать и выключать техасский акцент. А ведь это всего лишь выборочные истории. Суммируя все случаи, упоминания которых мне удалось отыскать, вернее, только те из них, которые подтверждены достаточно достоверно, я подсчитал, что лишь в нашем столетии в этих местах просто растворились в воздухе более 1000 человек,